12. Горб Шивы. Представь, что обрел ты счастье всего мира. Умножь это счастье на 100, а затем еще раз на 100, и снова на 100. И так, пока не устанешь. Знай, получившееся количество счастья не сравнится даже с крупицей счастья тех, кто осознал себя частицей Бога и Его слугой. Из наставлений, которые духовный учитель дает ученику в день окончания обучения. Утром дождь льет, как из ведра. Атмосфера отнюдь не вдохновляющая. Мы обсуждаем, стоит ли вообще идти туда. 16 километров пешком. Я все же очень хочу пойти и заявляю, что готов идти в одиночку. Сам удивляюсь, откуда у меня столько решимости. И вообще, с какой стати идти к храму Шивы? Я же поклоняюсь Кришне. Позавчера я много читал о величии Шивы. Сам Кришна прославляет его. Узнай же, Шива, что ты так дорог мне, как мое собственное тело. Всякий, кто пользуется твоей благосклонностью, дорог и мне. Я даю тебе разрешение пребывать во всех местах моих любимых развлечений. Ты будешь защитником и хранителем всех моих святых мест. Любой, кто считает себя моим преданным, но пренебрегает тобой, просто притворяется, что предан мне. Шива постоянно медитирует на Кришну. Все его мысли и поступки направлены исключительно на удовлетворение Кришны. Это делает его величайшим преданным и духовным учителем всех живых существ. От него берет начало его собственная ученическая преемственность, в которой все духовные учителя прославляют величие Кришны. По причине своего сверхчеловеческого положения и могущества он обладает почти всеми качествами Кришны. С точки зрения теологии между ними есть лишь небольшая разница. Кришну сравнивают с молоком, а Шиву с йогуртом, преобразованным молоком. Шива является одной из экспансий Кришны, и поэтому очень тесно связан с ним. Помимо этого, для моей духовной жизни Шива важен еще и по такой причине. Он повелитель ложного «я», и поэтому может помочь преодолеть его. Зачастую ложное «я» изображают в виде ядовитой змеи. Шива носит ядовитых змей как украшение на руках и шее. Почему на руках и шее? Наше ложное «я» проявляет себя в гордо запрокинутой голове и мускулах на руках. Шея носит голову, и потому в ней проявляется интеллект и сила ума, а в плечах заключена физическая сила. Они суть два вида гордости. Смыслом и целью духовной жизни является преодоление горы ложного «я», которая с незапамятных времен отделяет нас от Кришны. Эта гора состоит из двух сортов гранита – «я» и «моё». Гора – это высокая и неровная. Даже искусным альпинистам не приходило в голову преодолеть ее. Скорее наоборот, все их великие достижения, как, например, восход на Эверест, воздвигали еще более мощную неприступную гору ложного «я» в их сердцах. Искусством непривязанности без труда владеет тот, кто думает: «Я ничего собой не представляю, и здесь нет ничего моего». Живя с таким пониманием, любой сможет взобраться на эту гору ложного «я». Это препятствие будет без труда преодолено, если искать прибежище у Шивы, повелителя ложного «я». Как же могу я пропустить такой шанс и не навестить Шиву в его царстве, здесь, на земле, да еще когда нас отделяет от этого лишь несколько километров? Все заражаются моей решимостью. Мы надеваем непромокаемые брюки и плащи, будем нашего опытного водителя. Он спал в машине. И уже через полчаса едем в Гаурикунд, туда, где кончается дорога. Мы просим водителя ждать нас в Гаурикунде. Прежде чем начать нелегкий подъем, я покупаю альпинистскую палку с железным наконечником. У меня предчувствие, что она мне понадобится. Еще я покупаю второй плащ и заворачиваю в него мою тряпичную сумку с вещами. Дождь действительно идет сильный. В городе мы видим много паломников, которые еще не решили, стоит ли им в такую непогоду взбираться на гору. Мы натыкаемся на огромную вереницу мулов, прячущихся от дождя под навесом скал. Некоторые паломники берут мулов на прокат, но мы решаем идти пешком. Вереница мулов кажется бесконечной. Примерно полкилометра мы идем мимо них. К моему изумлению, несмотря на наши брюки, многие паломники признают в нас своих духовных соратников и громко приветствуют нас. Очень скоро мы теряем друг друга, поскольку идем в разном темпе. Узкая тропинка все больше и больше начинает напоминать ручей, и в конце концов на меня течет целая река, коричневая от испражнений мулов. Опускается туман, почти ничего не видно. Холодно. Меня то и дело обгоняют паломники, с недовольным видом восседающие на своих мулах. Несмотря на плащ, я насквозь промок. Это объясняется тем, что от напряжения я вспотел, а плащ, как оказалось, не пропускает воздуха. Одежда намокла от пота, и от ледяного воздуха я начинаю замерзать. Представить себе что-либо хуже этого очень трудно. В таком состоянии я иду, радуясь, что купил альпинистскую палку, которая бережет меня от падения, когда вдруг раздастся отчаянные крики. Из тумана навстречу вырывается толпа людей. Они все дружно голосят. «Парват, Парват! Гора, гора!» И тут я вижу, как прямо передо мной обрушивается гора. Я вовремя успеваю отпрыгнуть и присоединиться к убегающим. Многие паломники не отваживаются идти дальше, поворачивают вспять, но я слышу внутренний голос. «Иди дальше, тебя ждет большое благословение. Это паломничество внутрь себя. Ты должен преодолеть эту гору, гору ложного «я» в своем сердце». И вот я карабкаюсь по только что обрушившемуся куску горы. Несколько раз я теряю равновесие и падаю. Мне навстречу по тропе шириной в 15 сантиметров идут мулы. Я всякий раз должен пропустить их, ведь здесь они цари улиц. Только бы не сорваться в пропасть. Эти какие-то 16 километров показались мне бесконечными. Наверное, виной всему стены тумана и дождя, которые на протяжении всего пути сопровождали нас. Наконец-то из тумана выплывают очертания моста, перекинутого через бурлящий горный поток. И за ним я вижу каменный храм Кедаранатхи. Я чувствую себя уставшим и разбитым. Перехожу мост и вступаю в царство Кедаранатхи. И тут происходит нечто, что я могу описать только так. Я чувствую удар, наподобие электрического удара. И с таким ударом уходит вся моя усталость и мышечная боль. Быстрыми шагами я направляюсь в храм. Однако стоп. Не могу же я предстать перед Шивой в таком грязном виде. Храм Кедаранатхи стоит фасадом на юг. За ним возвышается огромная, покрытая снегом гора. На одной из скал позади храма я нахожу пустующую хижину. Скорей туда и освободиться от мокрой одежды. К счастью, у меня есть запасной свитер, который я надеваю вместо рубашки. А вот и чистая тхоти, правда наполовину мокрая. Плащ был made in India. Чтобы внутренне подготовиться, я сажусь под навесом этой хижины и пою Шива-гиту. Присутствие Шивы очень ясно ощущается. Ну вот, и еще одна нелегкая проверка. Вокруг меня, как по мановению волшебной палочки, собирается свора огромных собак, похожих на эскимосских лаек. Я воспринимаю их нападение как атаку ложного «я». Действительно ли они из плоти и крови, или это призраки? Хватит ли мне решимости защищаться, или я сдамся? Рычая, сверкая зубами, они начинают приближаться ко мне. В свете Шивы тоже есть собаки. Я пытаюсь не обращать на собак внимания и продолжаю декламировать Шива-гиту. Голос мой дрожит от страха. Вдруг так же быстро, как появились, они исчезают. Закончив читать Шива-гиту, я иду в храм. Свою мокрую одежду и обувь я оставляю у местного торговца. Известно, что изначальный храм Кедаранатхи построили пандавы, желающие искупить грехи, которые, по их мнению, они совершили во время битвы на Курукшетре. После битвы на Курукшетре пандавы чувствовали себя виновными в гибели многих людей, и они попросили Шиву освободить их от последствий этих грехов. Они пришли в Варанаси, надеясь найти там Шиву и получить у него благословение. Но Шива знал о тяжести их грехов и поэтому скрылся в Гималаях. Долго искали его пандавы и, наконец, нашли, одетого как брахман. Но Шива снова убежал, на этот раз превратившись в быка. Пхиму, однако, не смутил этот волшебный маскарад, и он схватил быка за хвост. Но мощное животное не поддалось и стало погружаться в землю. Горько тогда заплакали пандавы. Их решимость тронула Шиву, и прежде чем горб быка утонул в земле, он принял свой изначальный облик. Шива предстал перед пандавами, прославил их за упорство в достижении цели и даровал им желанное благословение. Затем он наказал им поклоняться ему здесь в образе горба этого быка. Пандавы были вне себя от счастья и построили над этим горбом красивый храм. В этом храме и по сей день поклоняются этому горбу как одному из 12 самопроявленных шивлингамов. Нынешний храм был перестроен в 8 веке Шанкарой. Это один из важнейших храмов в Индии. В радостном расположении духа я захожу в храм, который будет открыт еще около часа до 4-часового обеденного перерыва. Вначале я вхожу в огромную каменную залу, где стоят древние изваяния Кришны и 5 пандавов. Разглядываю барельефы Друупади, жены пандавов, и Кунти, их матери. Перед самим храмом на широком каменном постаменте отдыхает Нанди, бык Шивы, глядя через смежный зал святилища. В главной храмовой комнате стоит лингам, примерно 150 см длиной, 120 шириной и 90 высотой. Он отличается от других подобных символов Шивы и имеет форму несимметричной пирамиды. В храмовой комнате я замечаю доктора Аурелиуса. Он со сверкающими глазами держит огромную тарелку для арати. Какой-то брахман вызывается помочь ему. Я тоже присоединяюсь. Это моя первая шива-пуджа. Брахман терпеливо объясняет нам, какие мантры повторять, как проводить арати и просить благословения. По окончании пуджи мы тут же получаем брахманический шнур шивы, серебряный листочек и еще пару вещей, которые лежали на шива-лингами. Трудно объяснить, что я чувствовал на этой церемонии. Конечно, я молился об избавлении от ложного «я». И снова у меня были видения. Находясь в этом храме с 10 паломниками высоко в Гималаях, у подножия огромной горы Кедаранатхи, я словно провалился в пространственно-временной туннель, соединяющий мое настоящее с моим прошлым. Вот я вижу сцены из Средневековья. А вот китайский чиновник, осматривающий поля. Мужчина, в отчаянии падающий перед смертным ложем любимой жены. Ландшафты, над которыми я лечу, как птица, и океанские глубины, в которой я ныряю в облике дельфина. В каждой из этих сцен я узнаю себя по внезапному ощущению чего-то до боли знакомого. Я вижу, что все эти воплощения – не что иное, как костюмы, которые материальная природа надела на вечную душу. Эти наряды сделаны всего лишь из одного материала – из ткани ложного «я».